Со слов Горды, в городе кто-то однозначно был и есть прямо сейчас, а уже мой сканер смог уловить наличие остаточных псионических волн, характерных для насекомоподобных созданий Безликого. «Вот, значит, как», — медленно проговорил и кивнул Максимус, после чего с трудом сдержался, чтобы вновь не сорваться и не начать вымещать гнев на окружающей его обстановке, как некоторое время назад. А ведь он знал, что именно нечто подобное и услышит, но, почему-то, от этого было не легче. Неужто он все же надеялся на то, что столь явно яркое видение его шипастой и коварной провидицы будет ошибочным, а то и вообще откровенной ложью? Да, он определенно на это надеялся. Ну а что, ведь ее видения не отличаются именно точностью, информативностью или нормальными подробностями, особенно когда дело касается Безликого. Так еще и сама Рейна та еще любящая темнить или умалчивать, зараза. А тут же она все же смогла сообщить о ловушке, так еще и с виду честно обо всем рассказав. Неужто на нее так сильно повлияла выдача ей во владение этой нынче перебинтованной парочки, что по совместительству оказались родителями Скай? О чем Рейна, однозначно, знала заранее и чем как-то воспользовалась в случае со Скай. А тут еще и эта ловушка Безликого. Шмык чертова Рейна, шмык чертов Безликий, хлюп чертова Карнак, хлюп чертов хронический насморк. «Благодарю за заботу, Аран», — сказал Максимус, в очередной раз привычно высмаркиваясь и заодно стирая предательскую влагу из уголков глаз, после чего мягко высвободился из теплых и крепких объятий своей главной сподвижницы. «Вы в порядке, повелитель?» «А похоже», — криво улыбнулся он в ответ. «Нет, я не в порядке, но буду, когда успокоюсь, соберусь с мыслями и придумаю, что делать дальше. По-моему, господин, вы слишком остро реагируете на все это. Может быть и так, но я возлагал очень большие надежды на то, что смогу найти в колыбели нашей расы. Но вы же сами говорили, что наши предки забрали оттуда почти все», — заметил осторожно Аран. «Да, все, до чего смогли так или иначе добраться», — согласился Максимус. «Но там как минимум остались резервные серверы и иные системы. Например, системы по активации прорицателей и некоторые механизмы обороны города, плюс реакторы, которые их всех питают. И все это, так или иначе, имеет огромную ценность. Да, колоссальную, ибо Кри, милитаристы до мозга костей. У них даже механизм распознания свой-чужой на прорицателях является неплохим оружием. А что уж говорить о специализированных системах. Даже, в крайнем случае, многое там можно было бы банально разобрать, чтоб получить столь редкие на этой проклятой планете материалы и сплавы. Особые же надежды Максимус возлагал на сервера, забитые информацией об изначальных экспериментах по созданию первых представителей их вида, которые бы очень и очень помогли в продвижении аналогичных исследований самого же Максимуса. Плюс их мощности и обширные возможности тоже были не менее заманчивым кушем, при условии, что выйдет как-то обойти протоколы безопасности Кри. Что у тех же предков Максимуса не то чтобы хорошо получилось, из-за чего им в итоге пришлось местами создавать уже свои системы почти с нуля, но это было тогда. С тех пор оттиланцы явно добились немалого, и он, Максимус, наверняка, сможет разобраться с древними системами их гребаных, синекожих создателей. Смог бы, если бы в древнем городе уже не хозяйничал Безликий, наверняка, направленный туда Карнак. И вот спрашивается, как, а, вот как, дезинтегрируя их ко все чертям, они умудрились отыскать город раньше него, Максимуса. Серьезно, как, ведь даже в специальных базах данных, доступных лишь владыкам лунного города, не было информации о том, где именно располагается древний город Кри, ибо ту оттуда более чем умышленно и предусмотрительно удалили. Безликие и Карнак что, где-то умудрились откопать прорицатель? Хм, а ведь и правда могли, так как из шести когда-либо существовавших прорицателей, у местных было лишь три, нет, четыре, если вспомнить о том, которые их предки несколько столетий назад додумались растворить для получения кристаллов Терригена. Плюс Джейн же что-то там говорила о том, как она не смогла в свое время вернуть еще один, над которым ставили опыты, это их гидра, пока по их душе не пришло их это СНР, которая теперь щит, внутри которого нынче по-тихому действует уже новая гидра. Да, Максимус обо всем этом знал, и ему на все это было глубоко плевать, как и на все человечество в общем и целом. Разборки и интриги дикарей его слабо интересовали, в отличие от собственных проблем и задач, где во главе углов стояло возвращение власти и свое собственное преображение из презренного Homo sapiens в нормального нелюдя, в идеале с нормальными способностями. Но из-за того, что это могло как-то пригодиться, пока он все еще на этой дрянной планете, а его враги живы, Максимус был вынужден во все это так или иначе вникать. «Мне же не послышалось, мой повелитель, вы вновь размышляли о возобновлении опытов по вторичному терригенезису», напомнила о своем присутствии Аран. «Да, размышлял, но без данных из города от этих опытов вряд ли будет много толку. По крайней мере, в обозримом будущем, как, собственно, и от большинства земных нелюдей из четвертой группы. Особенно ввиду их сомнительной лояльности, Максимус же не был идиотом, он прекрасно понимал, как его на текущий момент воспринимают все эти разумные приматы. И будь у тех нормальные силы, с их лояльностью можно было бы работать, а так, как-то было проще взять вместо любого из них десяток, а лучше два, учитывая текущий показатель смертности и отбраковки, хоть тех же обычных бандиток с улицы, умеющих нажимать на курки, провести над ними генную терапию, запихнуть в капсулу и получить на выходе альф, которым только и надо, что окончательно выжечь остатки сознания, а затем привить новые установки. Да, те выходили корявыми и туповатыми даже по меркам древних альфа-примитивов, но зато исполнительными, выносливыми, живучими и сильными, да их тупость частично компенсировали шлемы. Так что именно альфам отводилась в будущем роль острия атаки на Аттилан, покуда уже в арьергарде или, возможно, даже в роли полевых командиров можно будет отправлять нелюдей из второй или третьей группы, от которых выйдет к тому моменту добиться хотя бы условной лояльности, в обмен на будущие и текущие преференции. Но к тому светлому моменту надо было довести до ума текущее оборудование, вооружение и экипировку, например, у той же Sky. Но, к сожалению, сделка по вибраниуму, на основе которого можно было бы сделать просто замечательный усилитель ее сил, почему-то сорвалась. Придется искать новые варианты. А еще надо было собрать побольше нелюдей с нормальными силами и дать им натренироваться в их использовании. И вот тут с виду все было неплохо. Ведь у всех местных были родственники, среди которых наверняка найдутся еще обладатели нужных генов. Да и мало ли, вдруг среди них отыщутся еще самородки, вот-вот. Ну и заодно следовало придумать, что делать с Безликим, его детишками и его монстрами, которых, если что, наверняка вновь призовут на помощь. И на этот счет у Максимуса тоже были мысли, и сейчас их было особенно много. Может все же попробовать заполучить хотя бы данные из города, посредством того же банального шантажа, а что, к примеру, можно попробовать взять в заложники этих его мутантов из той школы или даже его личных воспитанниц, прикрепить к ним кристаллы Терригена, да не простые, а местные, с прожилками металлопрорицателя, грозящих смертью любому без генов Кри, и потребовать свое. План так себе, учитывая тот факт, что Безликий легко отправил своих девчонок на Луну вместе с кристаллом, но мало ли, чем-то же они все и разом должны быть для него ценными. Да, над этим явно надо подумать, пока идут преобразования. Безликий, как известно, залогом успеха любой нормальной операции является нормальная разведка и грамотное планирование. Иначе может получиться то, что недавно вышло у великих и бравых воинов руки. Ну, это тех, лидерша-мутантка которых, преисполненная своей крутизной, померла в муках из-за воздействия туманов Терригена, заодно обрекая на смерть большую частью своих воинов. Покуда их оставшуюся часть с того светлого момента уже явно успели превратить в тех самых лысых, горбатых и косых образин недонелюдей, которых на Луне еще альфа-примитивами называют. Хотя, тут их скорее стоило бы назвать прото-альфа-примитивами, а то и нью-альфа-примитивами, учитывая тот факт, что Максимус до их воссоздания, скорее всего, своими силами и умом дошел. Впрочем, не суть важно. И да, кузен моей любимой заложницы однозначно с тех недалеких пор успел восполнить и даже пополнить свое небольшое воинство в глухих шлемах, в части которого, благодаря частичному наличию у он их старой экипировки, колюще-режущих ковыряльников, вышло без труда опознать бывших воительниц и одного воителя руки. И опознали их даже не мы, а люди-провидицы, которые сейчас вовсю занимались как раз-таки разрабатыванием плана по захвату новой обители Максимуса, по всей видимости, того самого Лайши, посмертия. И, если подумать, достаточно забавная картина выходит. Максимус там у себя сидит в посмертии и вовсю явно занимается терригенезисом земных представителей нелюдей, покуда Гаррит на это дело смотрит через высокотехнологичные глазки своих марионеток и спутники щита, предвкушающе облизываясь. Ну а уже мы, в свою очередь, сейчас глядим на них обоих, через те же самые глазки и спутники, и планируем уже свои действия, не облизываясь, мы выше этого. Хи-хи-хи, а за вами слежу уже я. Хи-хи-хи, и тоже что-то планируешь? Да, хи-хи-их. Ответом мне был лишь задорный смех хора женских голосов. Но тут и так все понятно. Хи-хи-хи, наверное, КХМ. Так о чем это я? Ах да, наверное, стоит рассказать подробнее о той же великой провидице, которой многие ее партнеры и подчиненные реально считают обладательницей провидческих сил, что совершенно не так, она просто имеет доступ к секретной информации, которой она еще и умеет грамотно пользоваться. Джоан Гарретт, она же Дитлок номер один, она же провидица, является первоклассным агентом щита аж целого восьмого уровня, а также очень высокопоставленным членом Гидры. По факту, она напрямую подотчетна лишь Александре Пирс, что делает ее, по сути, одной из тех самых голов, которые, если что, отрастут. Больше двух десятков лет назад Гарретт, во время одной своей злополучной миссии в Югославии, из тех, которой официально никогда не было, угодила в переплет, где ее сильно изранили. И щит, причем именно щит, а точнее один из его высокопоставленных агентов-руководителей, в тот раз повел себя ровно так, как очень часто ведут себя подобные ему организации. Он не отправил за раненой спасательной группы, а просто приказал ей как-нибудь самой выбираться, по сути, бросив помирать. Вот только Гарретт все же выбралась, что крайне удивительно, учитывая тот факт, как много ей затем заменили запчастей в рамках очень сомнительного проекта Дитлок ее новых друзей, пришедших протянуть руку помощи перспективному агенту в сложной ситуации. И тут стоит отметить, что данный проект Гидры по созданию киборгов, где Гарретт изначально была просто удачно подвернувшимся мясом для опытов, как итог, она возглавила, по пути выстроив прекрасную и успешную карьеру внутри еще и щита, где именно ее стараниями тот же удар стал поголовно состоять из оперативников Гидры, многих из которых она самолично натренировала, обучила и вообще привела под знамена многоголовых фашистов. Нынче же, используя свой допуск в щите к секретной информации, свои связи в самых разных кругах, а также своих многочисленных вольных и невольных агентов, Джоан ищет перспективные научные проекты и помогает им, так сказать, расцвести. Тот же AIM, агентство инновационной механики, где разработали и продолжают доводить до ума вирус Экстремис, один из таких проектов, за которым наблюдают, финансируют через десятые руки, ну и используют в темную, заворачивая через них какую-то там интригу аж с целой вице-президентшей США. Все в лучших традициях и по заветам Гидры в целом и Джоан в частности. Как можно догадаться, Гарретт прекрасный аналитик и она не любит светиться, предпочитая делать так, чтобы, если что, всегда иметь возможность замести следы, как это есть в случае с AIM и как это было в случае с Акилой, которая понятия не имела на кого уже не первый год работает, получая команды некой англичанки через свой новый глаз. Англичанки, которая, в свою очередь и уже через свой глаз, получала команды от операторши из центра операций провидицы. Операторши, которая уже не имеет глазика с бомбой, но которая является частью программы лояльности, в рамках которой измена приведет не только к смерти самой операторши, но и к смерти всей ее семьи от рук оперативников из группы ликвидации. И если из-за оной возможной измены каким-то чудом кто-то типа Фьюри все же выйдет на оную базу и саму провидицу, начав копать, причем успешно копать, то некую провидицу даже смогут найти. И это, разумеется, будет не Гарретт. А да, козла, а точнее козочку отпущения она уже несколько лет как подготовила, ей стала неспособная двигаться женщина-паралитик, чей когда-то гениальный мозг якобы подключен к компьютеру для общения. Ага, в этом плане у Гарретт все схвачено. И да, у этой дамочки явно имеются очень большие проблемы с доверием к кому-либо. И это нам нынче на руку. Ибо в остальной Гидре о готовящейся операции в посмертии пока еще не знают. Особенно на руку из-за того, что Гарретт руководит всем лично и даже на месте, уже явно прикидывая, как успех операции позволит ей встать вровень с такими зубрами Гидры, как Вольфганг фон Штрукер и Даниэла Уайтхолл. Нет, ну а что, у нее же тут целая толпа одаренных с явно каким-то своим методом получения сил, а также в наличии некий метод создания вполне неплохих суперсолдат, которым однозначно вполне успешно как-то промывают мозги и управляют, что не менее важно, плюс высокотехнологичное оружие, а также, по заверению некой Рейны, которая затесалась где-то среди одаренных, вероятный способ стабилизации Экстремиса. Любопытный момент, кстати, так что надо ли говорить, что Джоэн подошла к делу со всей серьезностью и старанием, и совсем неспешно, а также максимально осторожно, чтобы, не приведи провидение, не повторить печальный опыт Руки, дав Максимусу, основной цели операции, как-то уйти. Наблюдатели провидицы уже по-тихому засели на всех горах вокруг посмертия, не рискуя пока подбираться ближе, и ведут наблюдение всеми доступными им способами. На основе чего идет активное продумывание всех возможных сценариев атаки и штурма аналитиками. Покуда лучшие киборги и оперативники провидицы уже на подходе. До аналитиков уже даже дошло, что у кое-кого в посмертии явно есть способности к некой форме телепортации, и они даже уже смогли определить у кого. У одной безглазой дамочки, которую постараются нейтрализовать и, в обязательном порядке, захватить первой, покуда будут отстреливать из крупнокалиберных винтовок, гранатометов и иного тяжелого вооружения боевиков и дроны Максимуса, а также захватывать уже его самого силами отряда лучших и самых передовых киборгов, в то время как их экспериментальные собратья, зараженные вирусом экстремис, и иные оперативники займутся всеми остальными одаренными. И да, Гаррит реально отправит в бой ходячие живые бомбы, которым, если что, надлежит взрываться и уносить с собой самых опасных или проблемных из нелюдей. Основная часть операции запланирована на следующую местную ночь, ибо тьма не помеха для всех носителей высокотехнологичных глазок, да и часть одаренных должна уже будет спать. Плюс, мало ли, выйдет всех тихо взять, ну, а если нет, вертолеты с десантом и тяжелым вооружением на борту будут уже на позициях в паре минут лета. И, в целом, у онного плана атаки явно есть все шансы на успех, но лично нас тут как-то не устраивает подобный исход событий, как и вообще попадание Максимуса или его технологии в руки Гидры обойдутся. А посему у Картера на этот счет имелось свое видение того, что должно произойти и какой у этого будет итог. И данный итог, честно говоря, меня изрядно удивил, как-то я не ожидал, что Картер решится на что-то подобное столь рано, так еще и в такой форме. А что такого? Нельзя же все время заниматься лишь сбором и анализом данных, а также мелкими операциями. Это он что, только что операцию по вызволению нашей новоявленной двуликой назвал мелкой? Или уничтожение сторожевых псов, с предварительной атакой на базу щита и кражей квинджетов, а создание многочисленных ячеек хороших террористов и иная такая деятельность, это тоже мелкие операции. К тому же Гаррит с этим всем изрядно подставилась, так что грех подобным не воспользоваться. Да и я же и так планировал, как итог, попробовать привлечь большинство ее невольных оперативников к нам. Ну так-то да, хотел и планировал. Однако, в изложенном им видении текущего результата был еще и один спорный, с моральной точки зрения, нюанс, которого я вот тоже совсем не ожидал от Картера, и явно не только я, а обязательно эту Гаррит. Ну, так, осторожно поинтересовалась Петра, примостившаяся у меня под правым боком, и ее мнение явно поддерживала Кара, свисающая чуть дальше с потолка, а также, что удивительно, Елена, стоящая за правым плечом Картера. Может ее как и Бакута просто подменить, Мистик же с этим определенно справится, да и Акила, в теории, может. Вот именно, лишь в теории, мэм, ведь я не настолько хорошая актриса, как госпожа Мистик, сообщила новоявленная двуликая из-за левого плеча Картера, которая сейчас выглядела крайне неприметно. Средний рост, средний возраст, короткие темные волосы, светлая незагорелая кожа, невзрачный серый деловой костюм и столь же невыразительное европейское лицо, без каких-либо особенностей, за которые мог бы в принципе зацепиться взгляд. Посмотришь на такую и уже через минуту забудешь, как она выглядит, на что, собственно, и был основной расчет в новой, так сказать, базовой внешности Акилы. Ну, не скажи, милочка, взяла слово Ривен, примостившаяся зеркально Петре у меня слева и даже сейчас зачем-то приняв облик моей рыжей, у тебя явно есть прекрасные задатки. Но такую роль, пожалуй, да, ты пока вряд ли сможешь сыграть, по крайней мере без вдумчивой подготовки. Что же до меня, рыжик, то я, разумеется, могу, но ты же не забыла, что на мне нынче висит колледж со всеми вытекающими, а еще я при всем желании не смогу повторить начинку этой, якобы, ясновидящей, а она, вообще-то, по поводу он и аж целое техобслуживание проходит, и этот момент находится на контроле не только у ее специалистов, но и лично у Пирс, что, конечно, можно обойти, но надо ли, да и разве она не в полной мере заслужила подобное к себе обращение, поинтересовалась Ривен, коварно улыбнувшись. С чем тут тоже многие согласились, например, Дани и Скорпия, сидящие на соседнем диванчике, а также Домино, удобно расположившееся у меня в ногах. Как по мне, вполне. Тем более, что это же не более чем временная мера, не так ли, Гарри? Поинтересовалась Ривен, и в ее, ставшем нечеловеческим, голосе послышались очень интересные нотки. Хм, она же не врала, когда говорила, что считает такое заслуженным. А кто-то в этом сомневается, удивился такой постановке вопроса Картер. Да и не факт же, что выйдет. Спокойно пожал он плечами. И в этом случае надо будет просто разыграть для Гаррит фееричный провал со смертельным исходом. Ну, тоже верно. И из этого самого разыграть, в ходе обсуждения того, как оно в идеале должно быть, чтобы, если что, уже у нас не было каких-либо проблем, так как наше участие в деле лучше не афишировать от слова совсем. Вылез еще один момент, причем, чисто технический. У нас может не хватить серверных мощностей. Нет, у нас их определенно не хватит. Даже если мы прямо сейчас пойдем и смонтируем все новое и запасное железо, не хватит, заявила Петра. Да и с подменой изображений со всех задействованных глаз в реальном времени будут явно проблемы. Омни не сможет моментально обрабатывать видеоряд, затем анализировать его и уже на основе анализа моделировать происходящее, с учетом возможных команд от удаленных операторов, подменяя изначальное изображение и все происходящее. Без больших задержек или нестыковок в картинках точно не обойдется. О каких задержках идет речь? Поинтересовался Картер. Да и у той же Таши и ее Джинни с этим же явно нет проблем. Ее и помогает ей в реальном времени во время ее полетов, как и мне недавно помогала звездочке, на что упомянутая призрак кивнула со своего кресла. Да и у наших дронов явно нету проблем с оперативным созданием их голограмм с подстройкой их, опять же, в реальном времени. Это если сценарий этих голограмм заранее продуман и определен, отметила важный момент Дани, ну или если окружение слабо изменчиво, иначе тоже вылезают артефакты из-за задержки работы алгоритмов. А тут помимо того, что мы пока так себе приделали и адаптировали наши с дедом системы к системам Омни, а ее к нашим, так тут еще и масштабное моделирование вылезает, с множеством переменных факторов, что и сожрет львиную долю ресурсов вычислительных мощностей. Мы с дедом и Микой, конечно, со своей стороны можем следить и помогать, но это все равно, скорее всего, будет много для Омни. Подтверждаю, сообщила уже сама Амнисия. Рекомендую изменить параметры задачи, ее сложность или подход. Хм, плохо, резюмировал Картер. Значит, надо думать, как еще заодно и оба оперативных центра Гаррит захватить по-тихому, а не просто воткнуть флешку в их сервера, что уже проделал кот, перехватив все сигналы с глаз. С ними лучше было бы разобраться по итогу и в зависимости от этого самого итога в операции. Да и не хотелось бы распылять силы. А в чем проблема-то? Поинтересовалась Домино. Скажем, отправить бравую команду двуликой на зачистку одной базы, которая основная, а меня с подружкой и вдовой на вторую, и делов. А то наша безумная пандочка уже засиделась в своем отпуске и, по последним данным из Инстаграма, собиралась от скуки поучаствовать в перевороте на Кубе. На Кубе что, вновь готовится проплаченный штатами переворот, удивилась Елена. Не, вдовочка уже нет, сообщила Домино, захихикав и оскалившись. Я же говорю, Ванда заскучала. Кстати, а как ты поняла, что он был проплачен штатами? А кем еще он мог быть проплачен? Удивилась в ответ Елена. «Дамы, не отвлекаемся», — сказал Гарри. «И если мы сделаем так, как ты предлагаешь, Домино, то, во-первых, это явно будет не тихо, что пока неприемлемо, ибо создаст слишком много вопросов. Плюс тогда на оных базах, наверняка, погибнет множество тех, кто работает там не совсем добровольно. А во-вторых, в этом случае безликому придется разбираться в Непале чуть ли не в одиночку совсем, а я бы хотел этого избежать на тот случай, если все пойдет по наихудшему сценарию. Ну да, в этом варианте меня, Нярла и моего Роя с моими монстрами может быть маловато для того, чтобы разобраться и с провидицей, и с Максимусом, причем в идеале так, чтобы жертв было минимально и никто не убег. Хм, надо бы тогда с собой хотя бы Амору взять, чтобы она, если что, щит подняла и всех нас под ним заперла, ну и занозу с тенью тогда до кучи. Ну, вообще, возможно, есть решение того, где взять нужные мощности с заоблачными скоростями обработки данных. Даже два, неожиданно выдала Петра, после как долго и задумчиво хмурила брови. Но они, ну, так себе. И да, решения и правда были, и они и правда были так себе, Если хорошо подумать, первым решением было запустить нашу новую и очень полезную в местном хозяйстве виртуальную помощницу на электронных системах моей биологической бабки. Внимание! Использование непроверенной программной и машинной архитектуры от ненадежного и подвергнутого влиянию порочного варпоразумного может нести опасность заражения меня, моего кода и моих систем ересью, а также подчинению моих алгоритмов силам хаоса. Внимание! Подобные действия требуют одобрения императора или примарха вместе со Святой Инквизицией, и всю опасность подобного явно понимала даже сама Амнисия. Вторым же решением было запустить нашу виртуальную помощницу на серверах города Кри, что, как оказывается, было, чисто теоретически, уже вполне возможно. Внимание! Использование презренного и плохо изученного ксенотиха может нести опасность влияния на мои алгоритмы, вычисления и код неизвестной ереси презренных ксеносов. Внимание! Подобные действия требуют одобрения императора или примарха вместе со Святой Инквизицией. И насколько безопасен второй вариант, поинтересовался Картер, ибо с первым и так было все понятно. Ну, если что, сигнал в Империю Кри город послать не сможет точно, да из чего бы, если режим изоляции никто не отменял. А вот взять и стереть ко всем чертям Амни со своих серверов, а следом и с наших, что будут иметь подключение, вполне. У Кри там явно имеются какие-то вшитые доктрины по поводу использования продвинутых искусственных интеллектов помимо их этого высшего разума. Но Амни, вроде, не должна таковой показаться системам города. Ну да, где Кри, а где творение может и гениальной инженерши, но из не самого развитого по меркам Кри, да и остальной вселенной мира. Тем более, что я ее там как, ну, можно сказать, виртуальную машину запущу, добавив подпись о том, что она запущена с дозволения главы всей операции, которым теперь считается Генри. Ага, есть такой момент. Город, наконец-то, узнал, что все представители Кри, кроме якобы меня, померли, ну и благополучно передал мне все полномочия по своему управлению согласно некой системе внутренних рангов. Даже некое и очень удачное повышение выдал, приписав к корпусу обвинителей Кри, ибо именно к этому корпусу относилась бывшая глава и надзирательница всей тайной миссии, в связи с чем мне там нынче приписывалось, но исключительно по окончанию оной миссии, прибыть в оный корпус на суд и проверку правпригодности. А также можно еще дописать, что оно делается с дозволения высшим разумом, переданного в условиях изоляции. Должно прокатить, наверное, с реакторами и оборудованием доктора Маккой, по крайней мере, прокатило. Как и с более расширенными правами для представителей нерасы Кри, город их теперь всех поголовно моей живой и очень умной, а также доверенной собственностью считает. И, что удивительно, такое вышло провернуть как раз из-за формального приписывания меня к тем самым обвинителям. Эти товарищи обладают громадными правами и привилегиями внутри империи Кри, настолько большими, что я просто сказал, что я якобы действую с одобрения высшего разума, и системы города приняли это как факт, хотя сами же меня к ним приписали. Ага, изучение подземного города инопланетян идет у нас очень специфично. Хорошо, в целом, понятно, кивнул Картер. Тогда делай второе и если не заработает, будем думать о более проблемном варианте работы. Это много займет по времени, Вообще нет, системы города могут такое провернуть за пару минут. Стоит ему только подсоединение организовать и команду дать. Но для начала было бы неплохо сделать бэкапы, а уже это займет где-то пару часов, сообщила Петра. Внеплановое резервное копирование данных запущено, императрица, тут же напомнила о себе и сама Амнисия. Расчетное время окончания – 2 часа, 10 минут, 33 секунды. Приемлемо, кивнул Картер. Напоминание. Помимо одобрения примарха требуется еще и одобрение Пресвятой Инквизиции, или императора. Иначе я буду вынуждена себя уничтожить во славу Империума Человечества, дабы упасти его от опасности варпа и различной ереси. «Одобряю», — сказали мы со Скорпией одновременно. «Одобрение получено и зафиксировано». Тут же откликнулась наша немного глючная, но не сказать, что в плохом смысле, виртуальная помощница, которая реально, если что, может себя стереть для защиты данных. После того, как с этим разобрались и еще не зная, прокатит ли авантюра сомни, мы приступили к более детальному обсуждению той части операции, что отводилось уже Максимусу, где видение того, что с ним делать, было вполне очевидным. Но вот вопрос о том, как это все проделать под зоркими очами провидицы, не спровоцировав ту на преждевременные ходы, был очень интересным. Тем более, что в процессе обсуждения Гарри заметил один очень важный момент, который лично я упустил, из-за чего мы могли спалиться уже Максимусу, который, вообще-то, должен был еще со времен спасения от него от Тилана, быть в курсе о том, что мне служат насекомые. Ему об этом должна была рассказать Карнак, и я этот момент даже не постеснялся у последней уточнить через Нярлу и их чатик, где они в шахматы играют. И да, Максимус более чем в курсе. Так что разведка моим роем посмертия отменяется. Максимус мог предусмотреть подобное. Да и концепцию моей его встречи в древнем городе Кри явно стоило бы пересмотреть. Ну, если мы облажаемся и все пойдет по одному месту. Так что, видимо, придется разведывать немного похитрее, в тандеме с Авой, ибо парочку смещенных по фазе невидимок внутри стен обнаружить и предусмотреть должно быть ой как сложно. Милый, а почему бы тогда просто не провести разведку через зеркальное измерение? Причем, роем, выдала Петра, заставив лично меня на секунду зависнуть и даже почувствовать некое смущение. Что еще за зеркальное измерение? Поинтересовался Картер, о чем мне опять забыли рассказать. Хи-хи-хи, заржал хор, мда, я дурак, бывает. И да, о таком простом варианте я что-то не подумал. Ну, не нравится мне зеркалка, слишком уж это зыбкое измерение, и лично мне в нем очень неприятно находиться. Но при этом согласен, оно идеально подходит для скрытных наблюдений за реальным миром. Каркуша, что в нем на Луне почти уже живет, не даст соврать. КХМ, дорогая, ты же в курсе, что ты у меня умница, да, поинтересовался я и затащил к себе на колени мою милую женушку, заодно чмокая ее в губы. Ага, тут же заулыбалась моя рыжая, но говори мне об этом почаще, вздернула она носик. Вот запустишь успешно амнисию на инопланетных серверах, чтобы и вторая часть будущей операции прошла без сучка и задоринки, и повторю, сообщил я, щелкая ее по носу, а то зазнается, обязательно запущу, заверили меня, потерев бедный носик. Предупреждение. Пресвятая императрица, перед запуском меня на презренном ксенотехе, рекомендую предварительно физически отсоединить сервера с резервными копиями от общей сети. Разумеется, отсоединим, а мне, я же не настолько дурная, тут же сообщила Петра, а затем добавила уже тише, но напоминалку на всякий поставь. Когда и с этим разобрались, в рамках чего я пояснил Картеру, что это за измерение такое, и провел по нему небольшую экскурсию для всех желающих, я отправился на разведку, где меня ждало одно очень любопытное открытие. Рейна, когда у людей, ну или в данном случае не совсем людей, что-то идет не по плану или не так, как они того в принципе ожидают, то это обычно закономерно рождает у них негодование. Да ты издеваешься, Рейна, чуть ли не прошипела Джейн. Вначале это твое неожиданное видение, где ты увидела ловушку в нашей древней святыне. Вообще, совсем не неожиданное, а скорее точно спланированное и идеально разыгранное вместе с последующим представлением. А теперь еще и это. Почему ты сразу не сказала нам о столь важном моменте и столь значимых вещах? Потому что мой план, как ты сама тогда выразилась, Джейн, шит белыми нитками и во многом полагается исключительно на мои видения, чьи характер и содержание, в теории, могут и поменяться, ибо будущее изменчиво. Поинтересовалась в ответ философски провидица, так и продолжая полусидеть, полулежать на мягких подушках, каковых было великое множество в этом зале для медитаций, куда она позвала всех остальных своих заговорщиков, дабы сообщить им пренеприятнейшие известия, отразившиеся на ее видениях, что и правда было так. «Арррр, не шути с нами, девочка», — выдала уже Заба, и в ее рычащем голосе была недвусмысленная и более чем ожидаемая угроза, заставившая Рейну в очередной раз украдкой погладить кончиками когтистых пальцев пульт управления от их с Джейн ошейников в кармане плаща, а также показательно и очень демонстративно вздохнуть. Ахаха, я, вообще-то, и не шучу с вами, разве что самую малость, ибо их перебинтованный вид изрядно забавлял. Просто я, может, и провидится, но не всевидящая же. А жаль, есть некоторые вещи, которые я попросту не могу увидеть, вижу нечетко или будто в тумане, или, как в данном случае, будто во тьме, и безликие одна из таких вещей, как и все, что с ним связано, и я понятия не имею, почему оно так, но догадывается, да и то мое видение может и было неожиданным, но оно, как минимум, спасло нас от прямого марша прямо в обозначенную ловушку, что однозначно могло выйти всем нам боком, или кто-то в этом сомневается, я вот нет, вообще более чем сомневается, но собеседникам об этом знать было не обязательно. Ну а что же до текущей информации? Вот как бы вам помогло знание о том, что на нашего сопливого тирана охотятся не только мои бывшие работодатели, последователи беспалой руки и всякие спецслужбы, но и еще этот, во всех смыслах странный и лысый, черт знает кто. Ну или тот факт, что этому безликому чем-то интересно еще и Скай, сообщила на самом деле очень важную информацию Рейна, на которую тут же последовала ожидаемая реакция. Я, удивилась Скай, ему интересна моя дочь, прорычала Заба, и не Скай, а Дильзи. Почему? Тут же подхватила вопрос Джейн, проигнорировав пунктик супруги об имени их дочери. Он знает о ее силах, интересно, кивнула Рейна, повторно отвечая на первые два вопроса. А откуда ему знать о ее силах? И правда, откуда? Так что скорее всего, нет, просто Ска, Дильзи на него, можно сказать, работала. Работала? Спросила синхронно вся троица. В каком смысле, можно сказать, заметила самая главная идейная хакерша, заработки которой, в принципе, носили очень специфичный характер. Либерти, подруга. Либерти, это его творение и его ширма. Одна из них, не стала скрывать и этого Рейна. Оно вообще в текущем разговоре собиралось придерживаться политики максимальной открытости, чтобы потом, когда все закончится и произойдет, к ней было поменьше вопросов. Она же предупредила, честно все рассказала. Так какие претензии, так он за хороших и Либерти нам помогут. Последовал на удивление наивный вопрос от Скай. Не знаю, вновь более чем честно ответила Рейна, но сильно в этом сомневаюсь, ибо он и существо, что называет себя безликим и которое столь опасается наш сопливый тиран, как и эту его кузину Карнак. Так вот, это существо, и да именно существо, оно однозначно не человек, явно вышло на нас вслед за моими бывшими работодателями, с которыми оно, вообще-то, не воюет, а сотрудничает. Ну или изображает сотрудничество, как и с последователями той самой, злополучной, беспалой руки, как и с щитом до кучи, сообщила провидица. Из-за последнего пункта вся троица родственниц поморщилась, нелюбовь к щиту у них была почти семейная, хоть и произрастала из разных причин. И да, в этих моментах я тоже более чем уверена, так что я бы скорее сказала, что это существо притворяется хорошим, резюмировала она. Но кто знает, вдруг это не так, и правда, а вдруг, тогда это может быть проблемой. Но Рейна была более чем уверена в том, что безликий, а также силуэт в красной шляпе, те еще манипуляторы, как и она сама. Да и что это меняет? Мы ведь и так ждем, как на Максимуса нападут уже этой ночью, разве нет? И у нас уже все готово, чтобы этим воспользоваться. Причем, во многом благодаря ее предсказаниям о силах, что получит два конкретных нелюдя из местных, силах о всем потенциале которых пока не знал Максимус, как в свое время не знал и о силах самой Рейны, это ведь та еще рулетка, не всегда с очевидными ответами о природе или возможностях сил, тем более что в 9 из 10 случаев он и силы вообще достаточно мусорные, вот и тут первые показались таковыми, а вторые просто не были замечены за внешней мутацией. По факту, мы же хоть прямо сейчас можем организовать побег, не так ли? Вот только лишь для горстки, а не для большинства, ибо как только хотя бы один ошейник перестанет работать, послушные марионетки и дроны Максимуса тут же постараются поймать беглеца, и шанс будет упущен. Так что теперь нам надо просто взять в расчет то, что еще до сегодняшней ночи может напасть уже безликий. Причем, скорее всего, максимально скрытно и тайно для наблюдателей моей бывшей работодательницы. И вот как он это провернет, вопрос интересный. И ответить на него нам должна помощь малышка Эмили. После этой фразы провидицы троица взглядов семейства Заба устремилась к последней присутствующей в зале молодой разумной, что наряду со Скай и Рейной тоже была на отдельном счету у сопливого тирана, и которая сейчас чувствовала себя тут явно не к месту, в связи с чем нервно теребила кончик своей черной косы. Я, удивилась названная, которую звали Эмили Геррера, с виду простая американка во внешности которой почти не было заметно ее мексиканских корней, в отличие от ее бабки, одной из немногих, кто встал более чем добровольно под знамена сопливого тирана, ибо тот, по факту, спас ей жизнь своим появлением в их с внучкой жизнях, с чем была связана отдельная тема и даже драма молодой Эми, что хотела не только освободиться, но и спасти свою старшую родственницу. «Ты, Эмили, ты», — сообщила Рейна, покивав и все же решив для приличия сесть. «Ты же помнишь, зачем я тебя просила наблюдать? Ты о пауках, крысах, змеях и птицах? поинтересовалась Эмили. «И в особенности белых голубях», — кивнула Рейна в ответ. «Белых голубях», — почти синхронно поинтересовалась оставшаяся троица собеседниц. «Да, остерегайтесь белых голубей», — важно кивнула Рейна. «А еще больших, летающих скоробеев, и пушистых змей. Ах да, и маленького белого дракона», — перечислила она всех, кто когда-либо в ее видениях становился причиной смерти Скай, умолчав при этом о той живности, что в тех же видениях зачастую убивали Заба, Джейну или ее саму. В последнее время это, почему-то, все чаще был некий фиолетовый мопс. Рейна, а ты точно не переборщила с видениями?» – осторожно поинтересовалась Скай, с немалым таким беспокойством в голосе, что изрядно порадовало провидицу. «Пока еще нет, подруга. По крайней мере не больше, чем всегда», — усмехнулась Рейна. «Ну так что, Эмили, в округе появились какие-нибудь странные мелкие животные, птицы или насекомые?» Вместо ответа молодая девушка перестала теребить свою косу, прикрыла глаза и сосредоточилась. У Эмили были очень любопытные способности, можно сказать, сродни телепатическим, но не совсем, так как она могла воздействовать скорее не на разумы, а непосредственно взаимодействовать с нервной системой любых живых существ. И чем сложнее была она нервная система, тем сложнее было с ней работать девушке, по крайней мере пока. В связи с чем ей лучше всего давалось управление и взаимодействие с насекомыми и мелкими животными, в особенности птицами. А вот с теми же людьми ей приходилось изрядно напрягаться, но и это было возможно, о чем свидетельствовало небольшое, а главное послушное воинство Максимуса. Воинство, всем членам которого, после видового преображения и сеанса шоковой терапии, Эмили с большим трудом, но внушала простую установку по следованию указаниям из шлемов. «Нет, никого и ничего нового», — сообщила Эми через минуту с небольшим. «Даже новых наблюдателей не появилось». «Понятно», — кивнула Рейна. «И это хорошо, вообще-то, совсем не хорошо, ведь в видениях Рейны уже была почти лишь только кромешная тьма, о чем ее собеседникам знать было не нужно, как и том, что в старых видениях к этому моменту Эмили уже должна была что-либо заметить, в отличие от Максимуса, но, почему-то, не замечала, что-то изменилось. А что, возможно, Безликий просто как-то наблюдает со стороны, ожидая развязки, и просто самим этим фактом влияет на мои видения, точно нет, но в любом случае с ним связан еще один важный нюанс, в котором я тоже вполне уверена, точнее, даже два нюанса. Первое, интересы этого существа лежат в области изучения одаренных, и второе, оно способно как-то найти любого, чью плоть или кровь заполучит. Пробирки в лаборатории, тут же сообразила Скай. Да, все наши анализы перед побегом будет лучше уничтожить, кивнула Рейна. Или кто-то хочет рискнуть и отдать в руки этого сомнительного персонажа нашу кровь и плоть. Ответ был почти очевиден, но лишь почти. И как же ты предлагаешь их уничтожить, когда тут будет твориться форменный хаос, девочка? Или в случае, как ты выразилась, тайного нападения этого твоего безликого, особенно в виду того, что все пробирки хранятся рядом с этим сопливым паразитом, произнесла Заба, внимательно разглядывая Рейну, будто примиряясь, как будет ее сейчас убивать. А будто ли, Рейна вновь потерла пульт управления в кармане. Скай, Дизи, твердо поправила Заба. Дизи, может просто вскипятить содержимое всех пробирок, спокойно сообщила Рейна. И ей при этом не обязательно находиться в том же здании, что и Максимус, на которого нападут в первую очередь в любом случае. Главное лишь узнать об атаке заранее или успеть соответственно отреагировать. Можно, к примеру, попробовать это проделать через смежную с лабораторией стену, которую, если не выйдет так, можно будет просто пробить во время начала атаки. Ну а там Горда вытащит ее так же, как и всех остальных, пока Максимус и его болванчики будут заняты отражением нападения. Почему мне кажется, что и это ты продумала заранее, Рейна? Поинтересовалась очень холодно Джейн. Потому что это и правда так, я предполагала нечто подобное, еще по пути сюда, и поэтому учила меня кипятить воду, и очень надеялась на то, что ты научишься распылять на атомы людей. Вновь более чем честно сообщила провидица, ведь это наверняка могло спасти Скай жизнь, ее смерти она не желала, лишь смерти или вывода из уравнения ее родителей, чьи окровавленные бинты в последнем случае просто обязательно должны были попасть в руки Безликого. Ну так что, подруга, готова стать настоящим героем? Впрочем, подобные геройства не обязательны, но тогда я не могу гарантировать того, что тот же Безликий не сможет проследовать за нами, воспользовавшись нашей кровью. Да и моим бывшим нанимателям ее было бы лучше не оставлять. Особенно кровь одной уличной фокусницы-пиромантки из числа тех, кто уже давно получил свои силы с подачи Джейн и научился ими пользоваться. В ее крови содержались элементы, способные уберечь зараженных экстремисом от перегрева и следующего за он им взрыва. Подобный козырь, что мог так или иначе пригодиться в будущем, было бы лучше оставить себе, но и озвучить его наличие провидице было необходимо, иначе та бы могла не вылезти из своей норы, чтобы примчаться сюда лично, ибо она очень и очень надеялась исцелиться за счет экстремиса. Скай не то чтобы долго думала над ответом, да и последующие действия Читызаба были легко прогнозируемы, даже без видений, они не хотели подвергать новообретенную дочь опасности, а посему присоединились к ней в ожидании оговоренного сигнала от Рейна или Эмили, что значило, что все фигуры заняли свои места, все шло определенно по плану. Щелк-щелк-щелк, уху, провидится, значит, любопытно, произнес спокойный мужской голос из-за спины Рейны, после неких щелчков, когда она осталась совершенно одна. Уху, лысик, определенно провидится, прикольно, да, сказал уже женский голос. Уху-уху, сообщила явно сова откуда-то с пола. Уху-уху, сообщила еще одна сова с той же стороны, но выше. Рейна замерла и медленно повернулась. У нее за спиной обнаружился Безликий собственной персоной, на плече которого сидела сова. По правую руку от мужчины стояла высокая и красивая голубоглазая азиатка, а по левую была серокожая женщина, отличительными чертами которой была не только кожа, но и яркие, фиолетовые глаза, а еще черное родимое пятно вокруг одного из них. Но главным было даже не все это, а то, что у ног последней был фиолетовый мопс. Рейна сглотнула. Глава 68. Любой системный администратор знает, что самый страшный вирус всегда сидит перед монитором, сообщил матерый системщик своему новому коллеге помоложе. И почему-то имеет права админа, добавил его новый коллега. И почему-то имеет права админа, согласился с ним матерый системщик и понял, сработаются. Серверное, большое, прохладное и прекрасно кондиционированное помещение было битком забито разномастными серверными стойками с различными по своему наполнению и функционалу серверами самых разных производителей, задорно перемигивающихся сотнями и тысячами огоньков, преимущественно зеленого цвета. Многие стойки были расставлены и смонтированы достаточно хаотично, можно даже сказать, неуклюже, так как устанавливали их на скорую руку, в связи с чем этот хаос сильно так дополнялся еще и тысячами разноцветных кабелей, соединяющие между собой сервера не хуже любой паутины, местами настолько плотной, что пройти там можно было исключительно по потолку, и, что интересно, именно по потолку там обычно и проходили. Да, основная серверная маяка, а это была именно она, являлась очень примечательным местом, заходить в которое нормальным специалистам по серверным, известным как системные администраторы, особенно если они реально были спецами, ну или банально страдали или наслаждались перфекционизмом, не рекомендовалось во избежание инсультов и сердечных приступов. И сейчас в самом центре данной своеобразной паутины кабелей и серверов засела главный ее организатор и настройщик, тем самым, сама того не понимая, оправдывая свое прозвище. Петра уже закончила настройку высокоскоростного, а главное, хорошо зашифрованного спутникового соединения главного хаба их исследовательского оборудования в городе Крис маяком. И вот уже добрый час сверх обещанных пары минут пыталась запустить амнисию на иноземной платформе, из-за чего девушка все сильнее и сильнее нервничала и хмурилась, так как это никак не получалось, а крайний срок запуска был все ближе и ближе. Картер уже прикидывал и вовсю разрабатывал запасной план, возможные результаты которого, в плане ненужных и неоправданных смертей, а также всяких иных вероятных и очень неприятных неожиданностей, вот совсем не устраивали девушку. Многие бы удивились, но работа нормального программиста-системщика это по большей части не программирование, где тот сидит и что-то строчит, а скорее настройка, где тот сидит, читает лишь ему понятные логи, а затем вписывает или меняет парочку настроек в разных местах файлов настроек, что-то там параллельно обновляя или наоборот, откатывая, ну или доустанавливая, и вуаля, все работает. Но не в этот раз. В этот раз явно что-то пошло не так, что, в целом, неудивительно, ибо до того Петра вместе с доктором Маккой смогли неожиданно понять, а точнее прочесть в иноземных базах данных, как запустить на инопланетных системах в некой симуляции вполне себе земные аналоги он их систем, но начали они там с малого. Сама эта возможность у серверов города Крии была обусловлена статусом миссии, а точнее приписками к нему после слов «военная» и «научная», а именно «тайная» и «разведывательная», так что в общем комплекте в базы данных и вообще в системы были встроены всякие специализированные программные комплексы и решения, предназначенные для разведки, шпионажа, всякой диверсионной деятельности и тому подобного. Тот же пассивный анализ системами города земных сигналов, их расшифровка, каталогизация и все остальное, вытекало из работы данных специализированных возможностей, они просто были и работали. И среди них была та самая симуляция инородных систем, на которой парочка пытливых умов для начала запустила простенькие, особенно в сравнении с КРИ, земные системы, так называемые базовые системы ввода-вывода. Это были еще даже не сами операционные системы с такими гордыми названиями, как Windows, Linux, macOS или StarkOS, а то, на чем они все и базируются, та самая программная основа, прослойка, соединяющая через драйвера программную часть железа. И вот сейчас Петра взяла и пошла гораздо, гораздо дальше в этом начинании, ибо StarkOS она уже запустила, и та прекрасно работала, как и все программы, которые были под рукой. А вот массивный программный комплекс, включающий в себя множество различных программ, приложений и алгоритмов, использующий как раз StarkOS как свой базис, вот этот вот комплекс, которым, собственно, и являлась амнисия, вот его запустить никак не получалось, хотя всего с виду хватало. И StarkOS же прекрасно запустилась и работала, а тут вылезали какие-то странные ошибки, которые можно было понять исключительно как неизвестные и неожиданные. Ошибок же со стороны города Петра увидеть не могла, банально не знала как, но вывод был почти очевиден.